Глава шестая. Лорд Артин стянул с себя белоснежный камзол и в ярости швырнул его на пол. Она уехала без него, с темным. Внутри бурлил гнев, смешиваясь с яростным желанием подмять под себя тонкую брюнетку с алыми глазами, а потом покорно подставить шею под ее белоснежные клыки. Бред. Они отлично провели ночь в этом странном месте, но ревность — это не про него. Тут взгляд посла упал на полоску шелка, которая выглянула из жилетного кармашка. Подвязка леди Бланш. Он невольно вынул ее, поднес к лицу, вдыхая аромат возбужденной женщины, и отчаянно выругался. Камердинер, который как раз в этот момент вносил в комнату посла наряд из небесно-голубого шелка, расшитого сияющими топазами, замер на пороге. «Все в порядке, Фэл». Лорд Артин быстро повернулся и спрятал трофей обратно в карман. Потом потер ноющие веки, коснулся отросшей щетины. Прошедшая ночь выжила все силы до капли, но все равно он мечтал снова оказаться в постели с прекрасной Ардель. И странное желание видеть в этой постели только ее, растущее в груди, неимоверно злило посла светлых. Он не позволил показать раздражение при темных, высказывая полное безразличие к новому торжеству Филерейта. Но сейчас был готов рвать и метать. «Не похоже, мой лорд», — спрятав усмешку, негромко проронил камердинер. «Меня терзает дурное предчувствие», — позволяя снять с себя рубашку, проворчал лорд Артин. «Неспроста королева назначила мне аудиенцию сразу после того, как скоротала время за чашечкой чая с послом Эльфиира. Бедолагу вынесли в коридор стражи», поделился дворцовыми сплетнями слуга. Он был бледен, как эльфийский первоцвет, а его ноги заплетались в эльфийские косы. Слугам пришлось нести его до комнат, и они до сих пор носят послу бульон и красное вино. «Что ж, надеюсь, ее величество сыта?» рассеянно ответил ему Люциус, берясь за бритву. «На самом деле...» Он не мог выбросить из головы мысли о том, чем сейчас заняты Ардель и ее сопровождающий. Но признаться в этом Люциус не желал даже самому себе. Он привык держать женщин на расстоянии. Иногда приглашал в свою спальню известную придворную кокетку или знаменитую куртизанку, чтобы поддерживать репутацию Лавеласа. Но никогда лорд Артин не выполнял капризов своих пассий, небрежно целовал на прощание, бросал кошелек на сбитые простыни и уходил, забывая в тот же миг. Ардель же, светлый, повиновался по малейшему жесту, взгляду, мысли, плавился в ее тонких пальцах, как воск, был готов стать ее рабом. И это приводило в ярость. «Во всем виновата магия эльфов», — утешал он себя. Свобода значила для Артина жизнь, и лорд никому больше не позволит лишить себя этого. Фэл отступил, явно любуясь тем, как прекрасно сел на Люциуса заказанный им камзол. «Вы прекрасны, милорд. Ни одна дама не сможет устоять». «Знаю». Самодовольно фыркнул посол светлых и поправил пышное жабо. «Привезли то, что я просил?» «Утром прибыл гонец от вашей матушки», — поклонился камердинер и хлопнул в ладоши, вызывая слугу. Тот внес в покой посла небольшой окованной сталью ящичек. «Прикажете сопроводить вас?» «Нет, я сам». Люциус осторожно принял драгоценный презент, который попросил передать для королевы пьющих кровь. Мужчина надеялся, что заслужит расположение Асаиды, преподнеся одно из лучших творений мастеров семейного предприятия. Недаром же он все утро провел, перечитывая записи предыдущего посла светлых. Инструкции лорда Каверия были столь же полезны, как и некоторые наблюдения старого хитреца. Лорд Артин осторожно внес ящик с подарком в приемную королевы. Он не скупился, рассчитывая договориться с Аидой о новых поставках редких ингредиентов из королевства темных. И замер при виде высокой женщины в темных одеждах, что присела в изящном реверансе перед ее величеством. Ее золотистые волосы были уложены в сложную высокую прическу и украшены двумя длинными шпильками из драгоценного черного сапфира. Послу внезапно стало нечем дышать. Люциус помнил эти шпильки. Сотни раз в страшном сне они скользили по коже его груди, оставляя царапины и выступающую из ранок кровь. Его будил собственный стон боли и постыдного, омерзительного желания, которое внушила светловолосая женщина с истинно черной душой. А эти золотые косы! Как больно ими можно было хлестнуть обнаженное тело, растянутое на специальных крюках, а невинные голубые глаза, наливающиеся безумной радостью, когда Артин кричал и корчился от боли под кнутом или тяжелой палкой. Время будто замедлилось, и лорд Артин беспомощно смотрел, как человек, которого он ненавидел всеми фибрами души и также отчаянно боялся, поднимает голову и поворачивается к нему, чтобы встретиться взглядом. «Юный лорд Артин!» — нараспев произнесла она. «Какая приятная неожиданность!» Таким же сладким голосом она рассказывала связанному по рукам и ногам Люциусу, что будет с ним делать перед тем, как жестоко оседлает его беспомощного, измученного и растянутого на каменном столе. И эта улыбка, знакомый кокетливо манящий жест, после него она обычно бралась за хлыст или тяжелый стек. Под ногами мужчины будто разверзлась пучина, готовая поглотить его. Он словно вновь оказался в сыром подвале, где жестокая похитительница держала его несколько месяцев. «Я уже не бессильный юноша, связанный магией. Отчаянно желая удержаться на грани и не поддаться подступающей панике», произнес мужчина про себя. «А один из сильнейших магов Дидериса, эта стерва больше не имеет надо мной власти». Увещевание не помогло взять себя в руки. Ладони покрылись холодным потом. Люциус в отчаянии полез за платком и нащупал кусочек алого шелка. Завернул в платок, поднес к носу, жадно вдыхая аромат разделенной страсти. «Ардель! Восхитительная волшебная брюнетка с острыми коготками и алыми глазами! Как чувственно она ласкала его член, затягивая в самое горло! Как открыто предлагала себя его губам и взгляду! В штанах стало тесно, и морок светловолосой садистки немедля спал. Лорд сумел даже улыбнуться и, на миг склонив голову, произнес слегка насмешливо, словно издеваясь. «Простите, леди, не припоминаю, чтобы встречал вас прежде». В семье, да и в столице, считали, что Люциус не помнит, что с ним происходило во время похищения. Доктора объясняли все милосердием души, не желающей страдать. Пусть все так и остается. С постыдным прошлым связывают лишь сны и ненависть к женщинам, похожим на нее. Он перевел взгляд на Саиду, внимательно наблюдающую за ними. «Леди Милера Гридж», — представила она светловолосую, «специализируется на обучении юношей и девушек, готовых скрасить досуг моим придворным. Она приехала представить несколько выпускниц». «Гридж живет в Раэне и на короткой ноге с королевой?» — насторожился Артин. «Выходит, это не аудиенция, а проверка?» но отступать было некуда. «Ваше Величество, я счастлив новому знакомству. Однако я побеспокоил вас по делу. Позвольте же преподнести дар, о котором я упоминал за завтраком». Не замечая недовольной гримасы великолепной блондинки, посол приблизился к королеве и, опустившись на одно колено, аккуратно поставил ящичек у ее ног. Откинув крышку, аккуратно вынул из нежных объятий шелка изумительной работы алый бокал с маленькой золотой маской на дне, символом семейных рудников. «Этот кубок из редчайшего алого хрусталя», поднимаясь, рассказал он, «единственный во всем мире, и отныне он принадлежит вашему величеству». Судя по глазам королевы, полыхнувшим алым, сюрприз ей понравился. Взяв бокал, Асаида полюбовалась им, а потом спросила: «Чем же я могу отблагодарить вас за это произведение искусства, лорд Артин?» Люциус вынул приготовленное прошение и поклонился. «Мое скромное предложение». По кивку ее величества подошел слуга и принял сложенный лист с печатью. И посол продолжил: «А теперь прошу простить. Я обещал леди Бланш, что присоединюсь к ней за обедом». Как хорошо, что Асаида приказала послам находиться рядом с фрейлиной. Люциус был счастлив сбежать из дворца и надеялся, что когда вернется, этой женщины здесь не будет. «Ардель?» — Гридж хищно подалась вперед. «Разве она вне дворца? Ох, что же делать? У меня для леди Бланш устное послание, не терпящее отлагательств». «Вы же не откажетесь проводить мою гостью, лорд Артин?» — лениво поинтересовалась королева. «К вашим услугам», — едва сдерживаясь, процедил Люциус.